Глава 19. Когда в коридоре стало тихо, я вырвалась из библиотеки и, не оглядываясь, помчалась вниз. Вылетев на первый этаж, чуть не сшибла Итана с ног. Он отпрянул, но устоял. «Океанские бесы, ты чего тут делаешь?» — прошептала я, глотая ртом воздух. Он чуть замялся, но потом быстро вернул своему лицу высокомерное выражение. «Тебя ждал. Так и думал, что не уложишься вовремя». «Возникли сложности на обратном пути», — сказала я. «Тебя кто-то видел?» — насторожился он. «Нет, надеюсь». Итан только мотнул головой. «Иди к себе. Об уловителях я позабочусь». «Хорошо. Но я думаю, что всплесков не было». «Ага, ты всегда думаешь, но получается наоборот. Достала свиток?» «Да». Я уже полезла под форму, но на лестнице послышались шаги. «Завтра разберемся», — отмахнулся он. «После отбора». Я кивнула и побежала по коридору в сторону своего крыла. Утром я еле продрала глаза, когда Хлоя стягивала с меня простынь. «Аида, вставай скорее, пора собираться. Сегодня такой важный день, а ты полночи где-то шаталась». Я сползла с верхнего яруса, взяла полотенце и поплелась в купальню. Через час все первокурсники в парадной форме выстроились на центральной тренировочной площади. Перед нами были возведены временные трибуны, где сидели все командующие и гости. А слева за ограждением собрались остальные ученики утеса. Шея ныла, потому что я спрятала свитки в подушку и, считай, спала на них. Тело и даже разум были уставшими. Зачем я согласилась сделать это именно перед отбором? Зачем я вообще согласилась? Ругала себя я и никак не могла отделаться от тревоги и предчувствия чего-то нехорошего. Главнокомандующая Лу произнесла вступительную речь, после чего предоставила слово Амаране. Порций в этот раз сидел в стороне, и вид у него был чрезвычайно угрюмый. Амарана тоже была немногословна и сказала, что верит в каждого из нас, что скалы ждут новых героев, знающих, защитников и наездников. А потом она обвела всех нас взглядом и добавила. «Не секрет, что мы пытаемся вернуть скалам источник. Это наша главная цель, мечта каждого жителя. Поэтому в этом году руководством Академии и нами, представителями скал, было принято решение, что каждый первокурсник, подавал он заявку или нет, должен пройти отбор на наездника». Хлоя сжала мою руку и с ужасом посмотрела на меня, словно я могла что-то изменить. Впервые я видела угнетающий страх в ее глазах. «Вы нам нужны, и мы верим, что сегодня в нашем строю появятся новые наездники», — добавила Амарана и исполнила приветствие наездника Кондора, похлопав себя по стальному перу, прикрепленному на груди к ее ездовому костюму и поклонившись всем нам. Мы отошли в сторону, ожидая начала отбора. «Вчера ночью на утес доставили целых 10 псов и 5 кондоров», — кто-то возбужденно сказал в толпе. «Я думала, это добровольный выбор», — шепнула мне Хлоя. В ее глазах стояли слезы. «Что, если я пройду? Мне нельзя, понимаешь? Нельзя!» «Знаю. И что делать?» «Попробуй не пробудить никого», — ответила Люма, теребя рукава. «Я надеюсь именно на такой исход». Из ангаров вывезли на металлическом поддоне, напоминающем огромный противень, нового медного пса. Следом появился поддон с кондором. Перед каждым животным поставили держатель, в котором светился сгусток энергии, а ниже была подвешена перчатка. Я всмотрелась в толпу учеников на другой стороне. Мне хотелось увидеть Гая, но в первых рядах его не было. Я надеялась, что он подойдет ко мне утром и хотя бы пожелает удачи, но этого не случилось. А вот Майю я нашла. Она стояла у ограждения и бодро махала мне рукой. Я слабо улыбнулась. Командующий Грегор появился на площади и начал называть имена. Один за другим к нему стали выходить первокурсники. Первые 10 попыток разбудить животных окончились провалом. На площади появился парень из первого блока. Он надел перчатку и взял сгусток. Вставил его в грудь кондора и ловко забрался верхом. Словно проделывал это сотни, а то и тысячи раз. Птица не ожила. По нему было видно, насколько он был зол из-за произошедшего. Тогда он грубо вытащил сгусток и прошел к псу. Вложил в него энергию, также легко забрался ему на спину и потянул за поводья. Глаза пса распахнулись, и он оскалился. На трибунах вокруг площади поднялся гул, и парень с широкой улыбкой похлопал медного пса по холке и триумфально ударил себя в грудь. Когда волны восторга стали стихать, он слез с медного пса и взялся за поводья. Один из командующих тут же подошел к нему и помог увести ожившее животное в ангар. Вскоре на площади появился новый спящий пес, и отбор продолжился. Все, кто не проходил испытания на наездника, отправлялись на соседние маленькие площадки и в учебный центр, пробоваться на другие специализации. Вскоре вызвали Итана. Я осмотрела, как он вальяжно прошел к центру, надел перчатку, взял новый сгусток и приблизился к кондору. На долю секунды мне показалось, что я услышала шум в голове, от которого хотелось спрятаться. Резкий треск и дыхание ветра. Я зажмурилась, но ничего не происходило. А когда открыла глаза, Итан уже сидел на ожившем кондоре и надменно, с превосходством, смотрел на всех вокруг. Учащиеся возбужденно ликовали, и шум на площади поднялся неимоверный, намного сильнее, чем когда знатный оседлал пса. Но Айс говорила, что они не собирались так рисковать и показывать себя. Неужели он применил силу? Я стала протискиваться среди радостных учеников и вскоре нашла Айс в первом ряду. Она была бледная и встревоженная. Я взяла ее за руку и утащила к ангарам. «Что это было?» — спросила я. «Итан, он сделал то, о чем я подумала?» «Да», — взвизгнула она. «И теперь он наездник». Она старалась казаться спокойной, но я видела, что ее нервы на пределе. «Что делать, если его поймают?» «Не поймают. Надеюсь. Тут сгустки и само пробуждение. Тем более, сегодня вам можно использовать свои силы. Уловители должны быть отключены. Я просто думала, что у нас есть план. А ты сама-то придерживаешься его? Ты еще собираешься бежать?» У меня не было ответа на этот вопрос. На площади появился новый кондор, и в следующую секунду я услышала имя Хлои. «Извини, мне надо посмотреть», — сказала я и вернулась к Люме, которая стояла у ограждения. Хлоя, опустив голову, шла к животным. Она натянула перчатку, неумело взяла сгусток и пошла к кондору. Птица не проснулась. Я буквально видела, как Хлоя выдохнула и пошла к псу. Она вставила энергию, вскарабкалась ему на спину и уже была готова слезать, но тут пес резко раскрыл глаза и тряхнул головой. Глаза Хлои испуганно раскрылись, и она посмотрела на меня, стараясь не разреветься. Пес встал, размял лапы, потянулся и завилял хвостом, а Хлоя только опустила голову на его огромную шею. Все решили, что она обнимала пса, и радовались за нее. Только мы с Люмой понимали, что она прятала от всех свое лицо, по которому наверняка струились слезы. Командующий помог ей вновь уложить пса на землю, она сползла с него и, ни на кого не смотря, повела ожившую медную собаку в ангар. «Вот же бесы!» — сказала я Люме. «Надо же было такому случиться!» — тихо произнесла Люма. «Что ей теперь делать?» «Быть наездником». Люма не прошла отбор, чему открыто радовалась. К моему удивлению, Айс тоже не прошла отбор. Видимо, ей не хотелось привлекать к ним слишком много внимания. Когда назвали мое имя, я медленно вышла на площадь. Смысла брать энергию не было, потому что энергики должны были сами оживить животное, отдав ему часть своей силы. Так было заведено. Я чувствовала, как все взгляды направлены на меня. Казалось, что площадь накрыли стеклянной банкой, и вокруг меня воцарилась угнетающая тишина. Я пыталась собраться, но тело было обмякшим, а энергия разряженной. По-видимому, вчера я каким-то образом истратила все, что у меня было, и не успела восстановиться. А все Итан со своим ключом. Я подошла к огромному кондору, начала взбираться на него, но нога соскользнула, и я рухнула на землю. Послышался смех, который еще сильнее выбивал из колеи. Я старалась не обращать внимания, не смотреть ни на кого. Но желать и делать — две разные вещи. Уши было не заткнуть, как и не остановить ощущение неуверенности, расползающейся по коже. Я вновь попробовала забраться на Кондора, и в этот раз с трудом, но смогла оседлать его спину. Поднесла к нему руки и попыталась направить в него энергию. Именно так, как рассказывал мне Гай и учили на тренировках. Но энергии не было. Только какой-то жалкий голубой свет, который шел от ладоней. Тогда я поняла, осознала, буквально почувствовала, чем все это закончится. Но продолжала сидеть на спящем стальном Кондоре. Ни одно его перо не дрогнуло. Смотреть на других не хотелось, но и продолжать выставлять себя посмешищем тоже. Я сползла с птицы и пошла к псу. «Ты можешь воспользоваться сгустком», — сказал мне командующий Грегор. «Это не будет считаться нарушением». Я только мотнула головой, сжимая губы. «Я не наездник. С чего я вообще решила, что смогу оживить птицу? Что справлюсь со всем и смогу все? Полезла в эту библиотеку вместо того, чтобы готовиться. У кого есть энергия, тот управляет миром. Нет, это не так. Не для всех. Я даже своей энергией не могу управлять». Я подошла к псу, даже не забираясь на спину, взяла за поводье и прижала к нему ладонь. Ничего не происходило. Я была истощена. Отпустила поводье. Командующий Грегор подошел ко мне и протянул сгусток энергии. «Я знаю, что он не проснется», — тихо сказала я и быстро ушла с площади. Слезы застилали глаза и обжигали кожу, пока я старалась укрыться от посторонних взглядов, которые буквально гнались за мной. Забежала за ангар, рухнула на землю, закрыв лицо руками, и расплакалась. «Что мне теперь делать? Что делать? А если вчерашняя ночь не повлияла на исход?» Я могла тешить себя тем, что есть причина провала, что это произошло из-за Итана, из-за моей глупости, из-за вчерашней ночи. Но если все дело во мне? Это ведь я не смогла оживить их. Хлоя, которая не хотела быть наездником, которая не должна была им стать, пробудила пса. А я? Я просто не смогла. И никто и ничто в этом не виноваты. Наверное, я недостойна быть наездницей. Что я говорила Гаю? Что пойду на служащего? Вот он, мой удел — быть на побегушках у других. И я еще собиралась узнать, что стало с Калой. Младшая сестра была наездницей Кондора. Она была одной из лучших в учебе, умела постоять за себя. А я — тень себя самой. Я почувствовала, как меня кто-то обнимает. Хотелось, чтобы это был Гай, но я не чувствовала его энергию. И даже не открывая глаз, знала, что это не он. «Успокойся. На наездниках волны не сошлись клином». Айс стояла на коленях и пыталась убрать с моего лица влажные пряди. «Пошли. Попробуешь на знающих?» «Нет, не хочу. Я не пройду и там. Я помогу тебе. Спасибо, но не надо. Оно того не стоит. Итану, значит, можно, а мне нет? Пошли, говорю. Или ты решила стать служащим? Среди защитников у тебя нет шансов. Там, помимо полосы препятствий, еще и спарринг со случайным противником. А ты видела наших парней». Я всхлипывала, пытаясь не задохнуться жалостью к себе. «Хочешь, попробуй на стратега, но там я тебе не смогу помочь. С логикой и анализом у меня не всегда лады. Я уже ничего не хочу. Прекращай. Если ты не пройдешь отбор, то отправишься в топь. И зачем тогда было все это? Вставай. Нам нужно поторопиться, пока отбор наездников не закончился и не включили уловители». Я собрала себя, встала с земли и поплелась за Айс к учебным центрам знающих, где проходил отбор. «Может, так даже лучше. Ты сможешь сама выяснить про Люций и почему Кала хотела туда перевестись. Подумай об этом». Я кивнула и вытерла остатки слез. «Все к лучшему. Я уверена», — улыбнулась Айс. «Ты могла бы и не так открыто радоваться моему провалу», — промямлила я. «Я не провалу радуюсь. Мне за тебя очень больно, но зато мы будем на одном факультете. Я скучала», — сказала Айс, но я ей почему-то не поверила. Мы прошли по металлической дорожке и вошли в открытую дверь в первом же зале. Внутри была командующая Сая, заведующая учебными центрами и наставник знающих. Она следила за учениками, уткнувшимися в листы. Мы заняли свободные места, и нам вручили свитки и какие-то сосуды, наполненные разными веществами. Я открыла задание. Самой мне с такими вопросами не справиться. Они явно требовали более глубоких и обширных знаний, чем были у меня. Я положила тяжелую гудящую голову на кулак и тяжело вдохнула. Ее голос впервые зазвучал в моей голове. «Не переживай. Я сейчас быстро выполню свои, а потом продиктую тебе ответы. А пока сделай хотя бы вид, что ты занята вопросами. Если ты будешь так сидеть, то тебя выгонят». Я взяла перо и уставилась в свиток. А в голове крутились мысли о том, что я провалила отбор на наездника. Мне было плевать, что Айс может услышать их. Я уже позволила ей забраться в мою голову. Вскоре она стала диктовать мне ответы, а потом объяснила, что я должна сделать с тем, что было в сосудах. «Сдавай первое. Я чуть подожду, чтобы не вызвать подозрения», — сказала Айс у меня в голове. «И иди отдыхай. Завтра все обсудим». Сдав свиток, я вышла из учебного центра и поплелась к академии. Когда подошла к входу в крыло, меня окликнул Гай. Поворачиваться не хотелось. Я вцепилась в ручку двери и готова была дернуть ее, но он вновь позвал меня. И в этот раз я расслышала металлические ноты в его голосе. Конечно, он злился. Потратить на меня столько времени, чтобы потом на отборе я опозорилась перед всеми. Не поворачиваясь, я выдохнула. «Давай завтра поговорим, Гай». Он уже стоял за моей спиной. «Нет, мы поговорим сегодня». Я поджала губы и, кивнув, повернулась к нему. Он замер буквально на долю секунды, но потом быстро собрался. «Не ожидал, что так быстро соглашусь. Думал, что придется применить силу». «Пошли». Он направился к центральному корпусу академии. Поднялся на крыльцо и вошел в помещение. Я плелась за ним, словно на казнь. «Да, он точно казнит меня. Что и думать». Мы поднялись на верхний этаж в полном молчании, и Гай вошел в библиотеку. Я следовала за ним. А там он пошел между рядами, и только тогда я почувствовала неладное. «Куда мы идем?» — спросила я. «А ты не знаешь?» — ответил Гай, и все внутри меня покрылось коркой льда. «Он не может знать. Не может!» Сотни мыслей мельтешили в голове, пока мы шли к тому самому залу. Он открыл дверь и жестом велел проходить. Я попыталась сделать непроницаемое лицо и вошла внутрь. За столом сидел Порций. Увидев меня, он помотал головой и с таким осуждением посмотрел, что, казалось, ребра сжали легкие, не давая вздохнуть. Я попыталась натянуть улыбку, но тут же передумала. Старик показал мне на стул, который стоял у его стола. Я попыталась отказаться, но за спиной напирал Гай. Я села на край стула и сложила руки между коленями. «Что мы тут делаем?» Я посмотрела на Гая. Он сжал челюсти и отвернулся. Моя голова поникла, и я уставилась на свои руки. «Нам с тобой нужно очень серьезно поговорить», — начал старик, но я даже не посмотрела в его сторону. «Я знаю, что этой ночью ты была здесь. И что ты украла свитки». Я хотела начать защищаться, но он продолжил. «Можешь не убеждать меня в обратном. Взломать блок мог только энергик, а в академии их всего три. Из учащихся — ты и Гай. Гай этого не делал, тогда остаешься только ты, Аида. Но меня мучает другой вопрос. Зачем ты это сделала? Ты же понимала, какие будут последствия, если об этом узнают». Я только кивнула, чувствуя, как слезы вновь жгут глаза, а в горле застрял ком и не дает сглотнуть. Моя жизнь разрушилась в один день, и только я была в этом виновата. «Хорошо, но я не хочу рассказывать никому о том, что было ночью. Ты должна вернуть мне то, что взяла. А потом мы продолжим этот разговор. «У тебя есть час», — добавил Гай, и его голос словно лезвием прошелся по мне. Я встала и на обмякших ногах поплелась к себе в комнату. В ушах стоял гул, а перед глазами суровое лицо Гая. Вот он и узнал, какая я на самом деле. Обманщица и воровка. Теперь он презирает меня. Теперь он ни за что не поверит, что я другая, и делала это только ради сестры. Я открыла дверь в комнату и увидела, что Хлоя рыдает у себя на кровати, а Люма сидит рядом, пытаясь ее успокоить. Когда Люма взглянула на меня, я опустила взгляд. «Аида», — попыталась начать Люма. «Не надо, прошу», — прошептала я. Быстро забралась на верхний ярус и потянула подушку. Вытащила из нее один свиток и стала судорожно искать второй. Но его в ней не было. Я вытряхнула белые перья на кровать и заглянула в пустую наволочку, словно не верила тому, что свитка в ней не было. Люма встала и посмотрела на меня. «Кто-то был в нашей комнате?» — спросила я, чуть не крича. «Я никого не видела», — ответила Люма. Я сжала руку в кулак и впилась в него зубами. Боль привела меня в чувство. Я спрыгнула с кровати, взяла мешок, запихнула туда свиток и вышла из комнаты. Айс я нашла в ее комнате. Мне было плевать, что по дороге к ней ученики второго блока таращились на меня, выкрикивая гадости, обзывали пустышкой. «Аида, ты что тут делаешь?» — испугалась она. «Где брат?» — нервничала я, чувствуя, как на меня смотрят ее соседки. «Не знаю. Наверное, отмечает отбор. Кто-то сделал настой на фруктах из столовой. Мне нужно срочно найти его». «Пошли». Она быстро надела обувь, и мы вышли из комнаты. «Что случилось?» — озадаченно спросила она. «Мне надо вернуть свиток». «Что?» Я остановилась и посмотрела на Айс, чувствуя, как горят глаза и как тяжелы стали веки. «Хорошо, мы найдем его. Успокойся». Итан с парнями и девушками из второго блока сидел на обрыве и веселился. Мы с Айс приблизились к ним, и она подозвала брата. Он медленно поднялся и с высокомерной ухмылкой направился к нам. «Что надо, неудачницы?» — спросил он и еще шире растянул губы. «Где свиток?» «Какой свиток?» «Перестань!» — мой голос сорвался на виск. «Тише, тише, истеричка!» Он схватил меня под локоть и потащил подальше от остальных. «Какого беса ты творишь?» «Отдай мне его! Я должна вернуть свитки!» — заводилась я. «Так он у тебя. Ты мне его не отдавала». Итан возмутился, но мне слабо верилось в его искренность. «Не отдавала. Но ты мог сам его взять. Он был у меня в комнате, а теперь его там нет». «Ты совсем рехнулась?» — он зашипел. «И когда бы я это сделал? Я все утро был на отборе». «Тогда кто его взял?» Я посмотрела на Айс, но она только пожала плечами. «Может, твой новый дружок?» — язвительно спросил Итан. «Я его не видел на отборе. А ты?» «Он не мог». «Вот значит как. Теперь, что бы ни случилось, буду виноват я, да? А он весь такой идеальный и хороший». Мне нечего было ответить. Но если его взял Гай, то зачем это представление? Я оглянулась по сторонам. Вдруг он следит за мной. Но никого не увидела. Закрыла глаза и глубоко вдохнула, пытаясь почувствовать его энергию. Внутри была только звенящая пустота. Я открыла глаза и умоляюще посмотрела на Итана. «Пожалуйста». «Ничем не могу помочь», — отрезал он, развернулся и пошел обратно к своей компании. «Подожди». Я нагнала его и вновь встала перед ним. «Что было в этом свитке?» «Уже не важно. Ты ведь его потеряла. Ты всегда все портишь. Зачем я только отдал тебе ключ? Ты вообще ни на что не способна». «Давид!» — Айс угрожающе сощурилась на него. «Не надо. Он прав. Я ни на что не способна». Я развернулась и медленно поплелась к академии. Айс нагнала меня. «Кто-то узнал, что ты была в библиотеке?» «Да. Единственный шанс вымолить прощение — вернуть то, что я взяла. Мне очень жаль. Мы что-нибудь придумаем. Давай я пойду с тобой и... Нет, я сама виновата. Меня никто не заставлял соглашаться и идти туда. «Но я внушитель», — шепнула она. «Я знаю», — горько улыбнулась я. «Но это неправильно. С каждым нашим обманом, с каждым неверным шагом болото лжи все сильнее затягивает меня. И твой всплеск заметит. Я уверена, уловители уже включили. Тогда все раскроется. Итан убьет нас обеих». «Мне жаль», — добавила Айс. «И мне». «Увидимся утром. Я найду тебя на распределении». Я обняла ее и быстро пошла в сторону главного входа.